Девятое. Весьма близко к этой позиции стоит оригинальный философ Спир, Шпир, русский по происхождению, но написавший свои главные труды по-немецки. Мы, конечно, имеем не только внешние, но и внутренние основания включить его в историю русской философии. Но система Спира, построенная им в линиях всецелого имманентизма, неожиданно поворачивается в сторону метафизики, окрашенной притом в тона панморализма. Мы займемся Спиром позже в главе, посвященной русским метафизикам. Смотри дальше, часть 4, глава 4. А пока продолжим изучение русского неокантианства. И в первую очередь Челпанова. Георгий Иванович Челпанов, 1863-1936 годы, родился в Мариуполе, где и получил среднее образование, после чего поступил в университет в Одессе, где учился у Грота. Выдержав экзамен на звание магистра, Челпанов получил место доцента в Киевском университете. Там же он занял скоро кафедру философии, когда защитил диссертацию «Проблема восприятия пространства», том 1. В Киеве во всей широте развернулось философское дарование Челпанова. Прежде всего надо помянуть его замечательную книгу «Мозг и душа», 1890 год, выдержавшую много изданий. Это лучшая не только в русской, но и в мировой литературе книга по критике метафизического материализма. В эти же годы Челпанов выпускает много этюдов, посвященных изложению и анализу современных гносеологических течений. Этюды эти, сохраняющие свою ценность и ныне, никогда не были, к сожалению, собраны в один том. В киевский период деятельности Челпанов выделился исключительным педагогическим талантом. В публичных лекциях, происходивших во всегда переполненном актовом зале университета, в организации замечательного философского семинара, наконец, в организации психологической лаборатории. Страница 244. После защиты докторской диссертации, второй том «Проблемы восприятия пространства», Челпанов перешел в Московский университет, где ему удалось, благодаря одному щедрому пожертвованию, создать великолепный психологический институт. После революции 1917 года Челпанов вскоре, по проискам его же ученика, перебежавшего на сторону новой власти, был отставлен от созданного им института. Последние годы жизни его протекали в вынужденном досуге. Лишь время от времени удавалось ему напечатать тот или иной этюд. Переходя к изложению философских взглядов Челпанова, отметим прежде всего чрезвычайное стремление к серьезной обоснованности его философской позиции. Примечание. Кроме двух томов капитального исследования «Проблема восприятия пространства», причем второй том всецело посвящен вопросам гносеологии, для анализа философских воззрений Челпанова существенны его обзоры философских новинок в киевских университетских известиях 1898 и дальнейшие годы, а также большая книга «Введение в философию». Философские этюды, появившиеся уже после 1917 года, связаны с так называемой советской философией. Упомянем также главные труды Челпанова по психологии «Мозг и душа. Введение в экспериментальную психологию», третье издание, 1924 год, «Очерки психологии», 1926 год, статьи в вопросах философии и психологии. Конец примечания. В Челпанове очень глубоко жила потребность научной и философской добросовестности. Недаром он так много сил отдал на развитие научной психологии. Но эта осторожность, несомненно, подавляла чисто философское творчество его. Примечание. До конца дней своих Челпанов боролся за подлинную психологию. Сначала против упрощенных и поспешных построений Нечаева и его последователей, а после 1917 года против грубого материализма таких психологов, как Бехтерев, Корнилов и другие. Смотря особенно его брошюру о так называемой объективной психологии. Конец примечания. Из личных, например, бесед с Челпановым я знаю, что он в метафизике примыкал к неолейбницианству, но никогда в печатных его работах нет, увы, и следа этого. Философское наследство, оставленное Челпановым, исчерпывается его трансцендентальным реализмом, но в этом отношении его анализы отличаются строгостью и выдержанностью. Защита гносеологического реализма развита им с большой силы. Особенно ценно, и это связано с основной темой большой книги Челпанова о восприятии пространства, большая седьмая глава о происхождении геометрических аксиом, страница 299-391, в которой с большой убедительностью показано, что только априористическая теория удовлетворительно объясняет происхождение геометрических аксиом. Примечание. Проблемы восприятия пространства, том 2, страница 382. Конец примечания. Очень тщательно, хотя и коротко, в последней главе книги защищает Челпанов трансцендентальный реализм. Примечание. Смотри особенно там же страницы 396-399. Конец примечания. Однако трансцендентализм Челпанова приближается к телеологическому его истолкованию в духе Виндельбанта и Зигварта. С обычной своей осторожностью Челпанов, защищая реальность объективной основы пространства, тут же добавляет: может быть, эта объективная основа не есть пространство, а только известный аналог пространства. По моему мнению, об объективной основе пространства можно только сказать, что наше пространство ей соответствует. Примечание. Там же страница 415, 416, 417. Конец примечания. Именно это заставляет Челпанова предпочитать обычному термину «трансцендентальный реализм» термин «идеал-реализм». Примечание. Там же страница 418. Конец примечания. Телеологический акцент в априоризме у Челпанова сказывается в том, что в качестве объяснения, нужно ли оно, того, почему в нашем познании есть элементы, не соответствующие действительности, он приходит к мысли, что они – суть постулаты, которые лишь в качестве таковых имеют право на существование. Примечание, там же страница 424, конец примечания. Употребление постулата причинности, продолжает свои анализы Челпанов, оправдывается соображениями нелогического характера. Примечание. Там же страница 426. Почему? Потому что мы пользуемся постулатами для того, чтобы достигнуть истины. Хотя мы и не можем не стремиться к истине как ценности, но раз мы признаем необходимость постановки тех или иных целей, то должны, разумеется, признать и необходимость условий, способствующих осуществлению этих целей. Напомним близкое к этому учение о постулатах Введенского. Челпанов утверждает дальше, что оправдание знания лежит не в области логического доказательства, а в области веры. Примечание там же, страница 427, конец примечания. Неизбежность для системы знаний ряда постулатов сообщает всем философским построениям телеологический характер, ибо эти постулаты нужны, чтобы знание стало возможным. А с этим сюда привходит, как признает и сам Челпанов, и элемент скептический. Примечание там же, страница 428-429. Таков осторожный, но зато и более ответственный трансцендентализм у Челпанова.